Бог глубоко содвинул их и скрестил, а поэтому, едучи совершенно самостоятельно, по собственной воле и куда вам заблагорассудится, вы, измаильтяне, являетесь, кроме того, в скрещении кругов, средством, орудием, помогающим мне достигнуть места моего назначения. Поэтому-то я и спросил, куда вы меня ведете». «Так-так», — сказал Кедма, продолжая разглядывать Иосифа с головы до ног, он отвернулся от колышка, который собирался вбить в землю. «Вот, значит, на какие выдумки ты способен, и язык твой снует, как фараоновая мышь. Я расскажу старику, отцу моему, как ты умничаешь, негодяй ты этакий, ведь ты договорился до того, будто у тебя есть какой-то собственный мир, а мы вроде бы назначены твоими проводниками. Имею в виду, я это ему расскажу». «Сделай милость», — отвечал Иосиф, — «вреда от этого не будет. Мой господин, твой отец, изумится и не продаст меня по дешевке первому встречному, если он вообще намерен меня продавать». «Зачем мы пришли сюда? Чесать языки?» — спросил Кедма. «Или раскинуть шатер?» И он сделал знак Иосифу, чтобы тот помогал ему. Но за работой он сказал: «Ты поставил меня в тупик, спросив у меня, куда мы держим путь. Я охотно сообщил бы тебе это, если бы знал сам. Но это зависит от старика, отца моего. У него голова устроена особо, и все решается его волей. Ясно, во всяком случае, что мы следуем совету пастухов, твоих жестоких хозяев, и не забираемся вглубь страны по водоразделу, а движемся к морю, к прибрежной равнине, по которой и будем спускаться изо дня в день, пока не достигнем страны филистимлян, где живут в городах купцы, а в крепостях морские разбойники. Там тебе, возможно, и продадут на какое-нибудь судно гребцом». «Нет, этого я не хочу», — сказал Иосиф. «Да уж, чего тут хотеть? Все зависит от старика, как он решит». «Так вот, как он решит, так и будет. А где кончится наша поездка, он, может быть, еще и сам не знает, но ему хочется, чтобы мы думали, будто он знает решительно все наперед. И мы все делаем вид, что так думаем. Эфер, Мипсап, Кедар, я... Я рассказываю это тебе потому, что мы здесь случайно ставим вместе шатер. А вообще-то у меня нет причины посвящать тебя в такие подробности. Я предпочел бы, чтобы старик не очень спешил обменять тебя на пурпур и кедровое масло. Задержись ты у нас еще на какое-то время и на какую-то часть пути. От тебя можно было бы еще что-нибудь услыхать о кругах человеческих миров и о том, как они скрещиваются. Всегда к вашим услугам», — отвечал Иосиф. — «Вы, мои господа, вы купили меня за 20 сребреников вместе с моим языком и умом. Они теперь в вашем распоряжении, и к сказанному о кругах миров я могу прибавить еще кое-что. О не совсем согласованных Богом чудесах чисел, которые человек должен усовершенствовать, а также о маятнике, о годе созвездия пса, об обновлении жизни. Только не сейчас», — сказал Кедма. — «Сейчас нужно во что бы то ни стало поставить шатер, ибо старик, отец мой, устал, да я тоже устал. Боюсь, что сегодня я уже не смогу угнаться мыслями за твоим языком. Оправился ли ты от голода? Болят ли еще твои руки и ноги в тех местах, где они были связаны веревками?» «Уже почти не болят», — отвечал Иосиф. «Ведь я же провел в яме только 3 дня, и ваше масло, которым мне позволили умаститься, очень помогло моим членам. Я здоров, и таким образом ваш раб вполне работоспособен и ничего не потерял в цене». Ему и в самом деле предоставили возможность помыться, умаститься, и он получил от своих повелителей набедренную повязку, а на прохладные часы такой же белый, измятый плащ с башлыком, какой был на толстогубом мальчишке, что вел верблюда за повод. И после этого выражения «чувствовать себя заново родившимся» можно было отнести к Иосифу с большим правом, чем, вероятно, к любому другому человеку на свете, начиная от сотворения мира и кончая нашими днями, ибо разве он и впрямь не родился заново? Его настоящее было отделено от прошлого резко и глубоко, могилой. Поскольку умер он молодым, то по ту сторону ямы силы его легко и быстро восстанавливались. Но это не мешало ему четко отделять свое нынешнее бытие от прежнего, закончившегося ямой, и считать себя уже не прежним, а новым Иосифом. Если умереть и быть мертвым, значит безвозвратно впасть в состояние, не позволяющее тебе послать назад ни привета, ни взгляда,